Особенно хорош сенсей был с посохом. Тяжело вздохнул Ивакура, вставая с корточек. Он и научил меня сражаться им. Почему не остался в школе? Прямо спросил я, такими учениками, а я видел сегодня твое мастерство, не разбрасываются. Ивакура нахмурился, в его ладони опять появились железные шары, которые он начал катать туда-сюда. А ведь мастеру под полтос, сообразил я, а выглядит он на 40, не больше. Так Наути сама передал школу старшему сыну, наконец, произнес Ивакура, я с ним враждовал, так как его отец всегда меня выделял среди других учеников. Поэтому, как только главным стал Хисака Цусан, я сразу уехал в Киото. Там думал открыть собственную школу, но не сложилось. Много странствовал, услышал про священные пещеры Амано и Вата на Кюсю. Решил приехать, помедитировать в них. Вдруг горный старец или призрачный воин и мне откроют какие-то важные секреты мастерства, непоколебима вера народов в чудеса. И что же, усмехнулся я, открыл, увы, нет. Но кажется, мне что-то было все-таки неспослано. Ивакура внимательно на меня посмотрел, ваша силовая техника работы с мечом, владыка, удивляет. Я бы хотел ее изучить. Нам всем придется многому научиться, я махнул рукой кукухе. Кто там еще есть, тащите. Следующий пациент был обладателем широкого пореза от плеча и почти через всю спину. Самурай из красных бил сверху вниз, но чуток промазал. Зашить, замазать, будет как новенький. Латать раненого, это уже не ко мне, позвал Сёнгина. Шил монах хорошо, благо шелковых ниток, завались. Как оказалось, есть даже настойка опия для анестезии. Правда, совсем чуть-чуть и только для избранных. Тем временем, подошла пожилая женщина, какая-то скособоченная и смурная, сломана рука, или нет, может вывих, все опухло, ничего не понятно, и что делать, наложить шину, зафиксировав ее в таком странном положении, а вдруг не так и срастется, или хорошенько дернуть, чтобы вставить в сустав, пока я думал Ивакура мимоходом, переходя от одного раненого к другому, просто дернул ее с силой за руку, бедняга заорала и потеряла сознание, но рука приобрела вполне человеческий вид, аккуратно зафиксировал сустав, но не слишком туго, похоже все, я вытер пот со лба, сел на завалинку у хижины, той самой, что загорелась первой, теперь отдыхать, тяжелый день только начинается, Татибана-сан рычал и ревел, как дикий зверь, так все глупо и позорно, ему нет прощения, выпустить кишки затупленным крестьянским ножом, но даже это не поможет переродиться в будущем в кого-то выше, чем золотарь в районе, где живут париэта, а ведь он все сделал правильно. Послал сначала разведку, потом обсудил со своими хатамата диспозицию, и атаковал лагерь взбунтовавшихся черноногих ночью, на рассвете, когда сон самый глубокий. Так он уже делал неоднократно, но внезапно конница самураев увязла в понатыканных по всему лагерю кольях, а проклятая чернь, вместо того чтобы разбежаться, сама напала на потерявших разгон кавалеристов, и крестьян оказалось сильно больше, чем докладывала разведка, и еще среди них были опытные ранены, которые организовали отпор, засыпали самураев отряда стрелами, выстроили правильный строй, несколько защитников показали невиданное мастерство владения мечом и нагинатой, тут бы генералу и скомандовать отход, но приказ опоздал, их разбили, ранены даже смогли выслать погоню во главе с отличным лучником, он то и подстрелил коня военачальника, и вот первый советник дайме связанный стоит на коленях на земле, пропитанной кровью, а рядом возвышается тот самый беглый чернокожий раб южных варваров, которого местные почему-то называют владыкой. «Назови свое имя», — приказал чернокожий, поправляя шлем, который не стыдно надеть дайме. Но откуда он у него, а еще меч, доспехи? Татибана лишь презрительно сплюнул. Потом все-таки произнес, «Значит, ты все-таки говоришь на нашем языке?» «Говорю и понимаю». «А понимаешь ли ты, с кем разговариваешь?» «С беглым рабом», который обокрал своего господина. Мгновенный удар в лицо ослепил советника, он повалился на землю, после чего услышал: «Чжин Сусан, коничева, отличный бой, ваша нагината внесла настоящее опустошение в ряды самураев Атома. Спасибо, владыка, с нами было благословение небес, которые вы принесли, так они люди Сарина, да, а это их генерал, очень несдержанный на язык, а давайте я его ему отрежу». Татибана попытался вскочить на ноги, его тут же повалил на землю. Последнее, что он услышал, было: «А давайте». Глава 15. Стоило даймё Атома со своим двором отбыть в Киото, как город Фунаи будто заснул. Уж на что рыбный рынок, всегда место бойкое, шумное, но и здесь наступило безлюдье и тишина. Даже нищие и те приуныли. То не пробьешься в торговых рядах среди гнусящих, просящих, требующих. Шлепают босыми ногами по мостовой, тянут серые ладони, бойко полы рвут, скалит зубы. Не выпросит, так отнимут. Держись крепче за кошелек. А теперь пусто. Притихли убогие, головы утопили в лохмотья, грязные, рваные, нечесанные, молчат. А те, кто пошустрее, так и вовсе ушли в земли Симадзу. Там то посыпнее будет. Но было в Фунае место, где всегда толпятся люди, где все время шумят, покрикивают, а пламя свечей мечется, и по стенам гуляют тени. Идзакая 20, Идзакая, трактир, кабак, никогда не пустело. Многие скажут, что сюда люди саке пить ходят. Саке они, конечно, пьют, но не рисовое вино ведет их в кабак. Человек, отведав саке, покуражиться любит. Его в жизни все в стойло ставит. Жмут свои и чужие, а тут, чарку хватив, он и потеряет узду. Ну что, хлебнув пьянящего, развлечься на футоне, скучно. А поговорить, а дадут ли в ухо или вышибут глаз, на то и идзакая, веселье. А кричали за стеной уже в голос. Знать, всерьез взялись за кого-то, но, видимо, не зря. По пьяному делу поднимают кулаки многие, но редко не в попад. Трезвый промолчит, а пьяный все вывалит, что держал на душе. С пьяных-то глаз, бряк. Ну и, конечно, в зубы. А как иначе? И пошло, поехало. Но голос хозяина перекрыл шум, и все стихло. Один только, неразумный, заворчал. И сразу же хлопнуло сильно за дверью. Пустили, знать, дурака головой вперед на улицу проветриться. Тут уж точно все смолкли. А в воздухе пахло горящим древесным углем в жаровнях и морем. Ветер дул с залива. Хозяин, еще саке. Раздался пьяный выкрик. Молодец, в сером распахнутом кимоно, пивший по-черному, буйным поведением привлек всеобщее внимание. Рукава кимоно были задраны почти до локтей, руки голые, крепкие, на ладонях мозоли от меча, герб, листья абрикоса. Явно самурай на службе у рода Атома. Хозяин вне очереди обслужил буяна, принес согретый кувшинчик, налил в чашку, добавил закуски из вяленых плавников ската и сушеных кальмаров. А парень-то, видно, пил давно и обстоятельно. Один, как ни странно. Правда, потом к молодцу нагрянули незваные гости, и почти сразу началась ссора. Гостей было трое, молодых развязных здоровяков, в таких же серых несвежих кимоно, с такими же гербами, им было на все плевать. «А кто это тут у нас теплое пьет втайне от друзей?» — воскликнул один, по-простому ввалившись в заведение прямо с улицы. «Серезава, приятель, один и без нас, нехорошо, идите куда шли», — угрюмо ответил Серезава, из-под лобья глядя на обступившую его стол компанию. «Проходите мимо. Ой, а что не ласков так с утра? Ночка не задалась? Не гневи меня, Конрюсай», — буркнул самурай, опорожнив чашку. «А то что, напугаешь меня так же, как напугал черноногих у пещеры Амано и Вату? Говорят, ты загнал двух коней, спасаясь от их ярости». Серезава вскочил на ноги, они с Конрюсаем обменялись яростными взглядами. «Что ж», — тихо сказал он неожиданно трезвым голосом, — «давай выйдем». «Опомнись, Серезава», — зашептал на ухо один из приятелей, — «дуэли запрещены, тебя казнят». «Ты слышал, что он сказал?» Серезава взял меч обеими руками, засунул за пояс и, не оглядываясь, вышел на площадку перед кабаком, где остановился в ожидании. Ветер трепал его распахнутое кимоно. Конрюсай оглянулся и, косолапо покачиваясь, вышел из зала. Серезава оскалился и, взмахнув ладонью, указал ему, куда идти. Косясь друг на друга, они двинулись в одну сторону. И тут все посетители встали со своих мест в зале и в возбуждении пошли следом. В Идзакая почти никого и не осталось. «Давай», — кивнул хозяин одному из своих работников. «Беги за квартальным. Тут не обойдется без мертвеца. Или двух». Где-то в отдалении с лязгом столкнулись два меча. Потом еще раз, громко вскрикнула толпа и раздался и затих полузадушенный хрип. «Быстро они управились», — пробормотал хозяин, прислушиваясь. А с улицы посетители уже потянулись обратно в кабак. Хлопала дверь, люди громко обсуждали обстоятельства кровопролития. «Хозяин, еще саке». Серезава, покачиваясь, вернулся за свой столик, бросил серебряный буф в пустую чашку. «Мне и моим друзьям, и еды тоже принеси». Втроем самураи сидели угрюмо молча, пока кабачик без промедления метал на стол мисо, рис, крупно нарезанный дайкон, вареные креветки к рису. А уж наливая саке в чашку, кабачик извернулся так, что и непонятно было, как с толстой шеей и немалым пузом можно такую фигуру изобразить. Однако вот сумел. Через какое-то время все успокоились. Потом пришли люди квартального и унесли тело, завернув его в циновку. Почему-то зачинщик дуэли их не заинтересовал. «Не того я сегодня зарубил», — внезапно сказал Серезава. «Твари, чернь ненавижу. Скорее бы Атома сама вернулся. Буду умолять его послать Камано и Вату Полтайдана. Всех черноногих под нож, без пощады. А черного раба, из-за которого столько хороших буси погибло, распять на кресте, как велит бог южных варваров». Вот так, и опрокинул чашку саке в глотку. А в дальнем углу зала, покуривал трубочку горбун с татуированными руками, одетый в серое кимоно, разлинованное в тонкую полоску. Временами он медленно цедил зеленый чай, а вот к саке, что стояло перед ним на столике, так ни разу и не притронулся. Храм богини Такамимихимы но Микото не слишком пользовался популярностью у жителей Нагасаки. Можно даже сказать, что совсем не пользовалась интересом Камитакомими среди рыбаков, купцов и чиновников, живущих в городе. У всех свои боги, свои покровители, и редко кто, собираясь в путь, нет-нет да и заглянет в стоящий на окраине нищий храм, совершит молитву и подношение, стараясь заручиться покровительством богини далеких странствий. Но независимо от того, есть ли, нет ли прихожане, настоятель храма, крепкий, одноглазый мужчина, каждое утро совершая ритуал восхваления богини, возжигал благовония и свечи перед храмовым алтарем, проверял ящик с подношениями, где бывало некоторые торопыги, не заходя в храм, просто оставляли кошелек или стопку монет разного достоинства с запиской, просьбой, очень, очень помолиться о здоровье и долгой жизни господина такого-то, живущего там-то, читал записки, вздыхал и шел обратно в большой зал, где перед простым деревянным изображением Амитабха, Будды бесконечного света и бесконечной жизни, расставлял 4 свечи из разного воска, чтобы горели с разной скоростью и отмеряли время. Потом шел в храмовый сад, где второй насельник Ниваси собирал опавшие листья, полол сорняки, подметал и ровнял дорожки. «Может, выпьем чаю?» – обычно предлагал он. Садовник обычно кивал, убирал свой инвентарь в кладовку, пока настоятель заваривал чай. Вот и сегодня, уютно устроившись в беседке, они пили зеленоватый напиток, неторопливо беседуя. «Вчера голубь прилетел из Фунаи», – сказал настоятель. «Читал, читал». Садовник смущенно вильнул взглядом в сторону. «Вот скажи мне, пожалуйста», — настоятель поставил чашку на край столика, «кто его учил так доклады составлять? Сумбур какой-то. Полсотни элитных конных самураев даймё Атома Сарина в ходе погони за беглым чернокожим рабом были перебиты бунтующими крестьянами в окрестностях пещеры Амано и Вату. Вернулись 4. Командовавший ими первый советник даймё Атома, Татибана-сан, убит или взят в плен. Это что такое? Объясни мне». «Ну не разведчик Бунки». Ниваси налил себе вторую чашку. «Убить кого или только специально ранить, это он может. Но думать-то он должен хоть чуть-чуть». Настоятель тоже долил себе чаю в чашку и взял из миски рисовое печенье. «Симбей, почему за беглым рабом послали 50 самураев, а не Мацука с 5 Асигару? Что это за лютые крестьяне такие, забившие насмерть элиту воинства Атома? Что вообще делал этот Ясуфи в пещерах Амано и Вату? Советник Татибана, убит или взят в плен? Что молчи, что? Да, странного хватает». Почесал в затылке Ниваси. «Непонятно все. Черноногие перебили 50 кавалеристов. Чертовщина какая-то. Может, Йося и прав был? Вот только не начинай мне тут переселение душ, понимаешь». Сморщился как от зубной боли настоятель. «Ками ходит по земле, ага, забот других у них больше нет. Запомни, удел богов, ветер, что вызывает бурю, что им до наших горестей и невзгод. Ну а как тогда все это объяснить? А нам не надо ничего объяснять, нам надо просто узнать, что там произошло на самом деле, а то ведь непонятно ничего. Я не могу работать в таких условиях. Пошлем на реку». Ниваси потер подбородок, она жаловалась недавно, что скучно ей тут. «Нет, Нарика нужна здесь. Пусть приглядывает за миссией наньманьских варваров». Настоятель снова захрустел симбеем. «Помнишь прошлый доклад? Даймё Атома отбыл Кода Набунаги вместе с Каннуси-саном. Влияние их все время растет, и нам надо знать о них как можно больше. Тогда что? Йося всю эту кашу заварил, ему и расхлебывать». Настоятель потянулся и попытался налить третью чашку чая, но потерпел неудачу. Чай в чайнике закончился. Пошли его в окрестности пещеры Амано и Вату. Пусть выяснит все и доложит как следует. Настоятель забрал пустой чайник и побрел к храму, но внезапно обернулся. «Кстати, если Татибана жив, пусть по возможности устроит ему побег. Втереться в доверие к даймё этому дорогого стоит. Сделаем. Кивнул старый садовник при храме богини Такамимихимы но Микото. Черные полотнища знамен бились в багровых отблесках костров, что освещали вечернюю площадь лагеря. В костровый круг, печатая шаг, торжественно вошел Юичи Амахира, в полном доспехе конного самурая, но с непокрытой головой. Поправив перевязь трофейного тати, Юичи церемонно поклонился на три стороны. Сначала мне, бронзовому колоколу, да таку и в сторону молчаливо стоящих на площади людей. Все население лагеря мужчины, женщины и дети собрались тут напряженно всматриваясь в происходящее. Отдельно построившись, встали ранены, под началом своих командиров. Буддистский монах Сёгин, в парадном, оранжевом одеянии подошел и торжественно вручил Юичи листок рисовой бумаги. Взяв листок двумя руками, он вновь окинул взглядом площадь и громким голосом торжественно зачитал, по памяти, конечно, по причине безграмотности. «Я, Юичи Амахира, вступая в ряды армии небесной справедливости, принимаю эту присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, бдительным буси, строго хранить военную тайну, выполнять все приказы командиров и начальников. Я клянусь изучать грамоту и военное дело, всемерно беречь военное и общее имущество и до последнего дыхания быть преданным делу Аматерасу Амиками, а также своему боевому братству и лично Амадона. Я всегда готов по его приказу выступить на защиту всех, кто разделит со мной эту присягу и клянусь защищать их мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей жизни для достижения полной победы над врагом. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара закона небесной справедливости, всеобщая ненависть и презрение народа. В последний момент, перед самой присягой я вспомнил, как отец мне рассказывал о своей службе в рядах советской армии, как он нагребал в учебке, потом стал духом, затем воробьем, черпаком, наконец дорос слона. Ну и про дембелей тоже много чего поведал. Запомнилась мне присяга. Она была яркая, какая-то звонкая. Неглупые люди ее писали. Я решил тоже не глупить, адаптировал для местных реалий. После торжественной клятвы, Юичи подписывает свиток с присягой, сжигает ее на жаровне. Пепел высыпают в чашку с водой. Амахира размешивает его и залпом выпивает. Самурай верит, что в случае клятвопреступления зала превращается в яд. Суеверие, конечно, но почему бы не использовать эти мифы на пользу себе? Жалко только бумаги у нас дефицит. На всех не хватает, а потому публичную присягу приносит лишь мой генералитет и командир отрядов. Остальные просто повторяют заученный текст. Но лиха беда начала, со временем всех подведем под протокол. Господин, а что делать с генералом красных? Тихо, на ухо интересуется кукуха. Я тихо скреплю зубами. Вот не хватало мне забот с похоронами убитых, ранеными. Еще этот Татибана, ведь ему действительно, чуть язык не отрезали. Моих шуток никто не понял. Самурая мигом повалил на землю, разжали ножом зубы. В последний момент я успел остановить гвардейцев и ужаснулся той фанатичности, которая горела в их глазах. Пусть пока сидит в яме, поумнеет, поговорю с ним. И вот что, найди мне слугу следить за одеждой, оружием. Владыка, обиделся Кикухиё, я и сам могу, ты мне нужен для других дел. Ночью прошел мелкий дождик и над лагерем беженцев легкой дымкой встал туман, поэтому все отсыпались. Аж, наверное, часов до 7 утра, то есть не вскочили с первыми лучами солнца, как тут принято, а позволили себе поваляться подольше. А чего, не поваляться, если благодаря вчерашнему, праздничному обжорству брюхо набито, потому как на вечернем торжественном мероприятии присутствовали дорогие гости, старосты местных деревень, в количестве 6 штук. Победа, что далась так тяжело, внезапно подняла нам авторитет на заоблачные выси. Слухи, что мы вдребезги разбили отряд конных самураев в количестве 50, нет 80, нет, все 100 человек было, а чего их самураев жалеть, разошлись по округе как пожар в сухой степи. Старосты прибыли не с пустыми руками, привезли рис, свежие овощи, даже под сотню кур приволокли в бамбуковых клетках. Думай теперь, как быть, то ли на мясо пустить, то ли птицефабрику организовывать. Таким образом, временно закрыли продовольственный вопрос. Пару недель вперед можно не волноваться о хлебе насущном. Пришлось проводить побудку, при помощи бронзового колокола, да таку. Утреннее построение проходило согласно ранга. Все почетные места были заняты старыми опытными воинами, ранеными, а также молодыми и неопытными, что предпочли военную славу крестьянской доли. Остальные встали в задних рядах, после чего последовала моя команда: «Направо, за мной бегом марш». 5 кругов вокруг лагеря в качестве разминки. Сперва бежали, спотыкаясь и путаясь в ногах, потом приноровились, вошли в темп, поймали ритм. А мне казалось, что так было всегда. Не было прошлой жизни, школы, группы дадзё, не было никогда ничего, кроме бега и синего неба. Усталости и одышки вообще не чувствовалось. Очнулся я только у входа в лагерь, вот тут-то и заныли ноги, а за спиной все стали тяжело дышать. «Вольно, разойдись», — скомандовал я личному составу занятия по утреннему распорядку. Командиры тут же развели людей умываться и завтракать. Женщины разносили котлы с вареным рисом и чайники с кипятком. С чаем была беда. Чаще заваривали ромашку, но и ее на всех не хватало. Под одним из навесов позавтракал я за офицерским столиком. Рацион, правда, был общий: вареный рис, редька, дайкон, кусочки сушеной рыбы неясного происхождения и кипяток. Ничего, после пробежки всосалось как в пылесос. После завтрака учебно, боевые тренировки. Первое небесное подразделение, работа с мечом, ответственный, Такахира. Второе небесное, работа с копьем, ответственный, Чжинсу. Третье конно-стрелковое подразделение, работа с луком, ответственный, Амахира. Причем стреляли не просто стоя, а с хитро сделанных из бамбуковых стволов и лиан качелей, имитирующих лошадиную рысь. Один самурай садился на них верхом, второй дергал за веревку, раскачивая, и первый лупил стрелами по мишеням, стоящих в разных направлениях, тупыми, без наконечников, которых тоже был дефицит. Кое-кто из раненых в доспехе сам вставал под летящие стрелы, отбивая их бамбуковым шестом. Так и развлекались. В конце Ючи показал класс, вскочив на качели с ногами, он кивнул: «Качай». И, дождавшись максимальной амплитуды в 3 секунды, расстрелял весь колчан, не промазав ни разу. Все попросту стояли, открыв рты. Особенно гости дорогие наши, старосты деревенские, ради которых все эти понты и затеяли. Настоящее боевое, слаженное подразделение, привыкшие побеждать. А вот и трофей, кстати, спешите видеть. Деревенские поспешили, завистливо повздыхали на лошадей, поохали на одоспешанных ранинов, поцыкали на единственного оставшегося в живых пленного генерала-самурая. Ну а отобедать их торжественно сопроводили в спешно установленный шелковый шатер, что весельчак Ю затрофил в ходе лихой погони за остатками красных. Откушав, чем бог послал, сразу пошли споры, обсуждения и выяснения отношений. Монах Сёнбын, сходу зайдя с козырей, предложил уважаемым старостам принять присягу не менее уважаемому посланнику богини Аматерасу Омиками, то есть мне, а еще привести из деревень сотню-другую молодежи, так сказать, отдать в осигарв. Почтенные, сразу поскушнев, ответили в смысле, что данный шаг требует серьезного обдумывания и тщательной подготовки, на что необходимо время. «И сколько вам надо времени?» – удивленно спросил Такахира. На что, посовещавшись, старички ответили: «Полгода, не меньше. Вот как новый урожай риса созреет, так мы сразу все и решим. Ага, песня известная. За полгода то, либо ишак сдохнет, либо падишах». Сёнбын хлопнул в ладоши и кукуха втащил в шатер бочонок саке, откуда только надыбыли. Но старосты вино выпили, оглядели также недоверчиво. Я в разговор не лез, полностью отдав инициативу своим подчиненным. При этом лихорадочно думал, чем их можно привлечь на свою сторону. Получалось, что нечем. Кикухиё снова разлил саке, вернее, налил он только мне и моему генералитету, а старостам прислуживали свои служки, взятые ими для большего авторитета. Понты, как известно, дороже денег. Один из них, совсем пацан, закутанный по самые глаза, ухаживал за лысым детком с хитрыми, насмешливыми глазами. В свое время я часто видел японцев, ходящих в полумасках, закрывающих лицо, но в этом времени такое я видел впервые. Такахира вновь завел речи о непобедимости Небесной гвардии. «Это все, конечно, хорошо», — усмехнулся лысый, «но стоит только Атамасарину прислать сюда полтайдана буси, и вас втопчут в пыль. Вам необходимо набрать воинов, не менее 1000. «Да в уме ли ты, дед?» — ужаснулся Такахира. «Нанять 1000 самураев, на это надо кучу денег. А где их взять? Зачем нанимать самураев?» — удивился дед. «Позовите ранинов, которым нечего есть. Допустим, мы соберем тайдан ранинов», — Ивакура быстро раскрутил в ладони железные шары, — «и чем мы их будем кормить? Где взять еды?» «Я знаю, где взять», — усмехнулся хитрый дед, а остальные старосты опасливо на него покосились, Мимо нашей деревни день назад прошел большой рисовый обоз с Хансю. Он следует в замок Кумамоту, к даймё Сагары Йосихи. Ты хочешь подарить нам этот обоз, улыбнулся Ивакура. Какая щедрость. Там сотня Асигару и 20 самураев в охране, сказал дедок. Вы легко его возьмете. И половину риса отдадите моей деревне. Это будет по-честному. У тебя глаза не лопнут от такой честности, рявкнул Сёбун. Как тебя только земля носит. Сама богиня прислала своего посланника нам, а ты рожу кривишь. Для земли как раз и беру, буркнул лысый, в следующем году сажать его буду. Пока они припирались, Такахира, приблизившись, тихо произнес мне в ухо: а я ведь знаю даймё Йосихи и замок его знаю. Там гарнизон 150 самураев и полтайдана Асигару. Но сейчас время сбора налогов, и должно быть меньше, сильно меньше. А Ивакура в другое ухо добавил: Амадона, соглашайся на пятину. Хорошо, получишь пятую часть, громко сказал я, прекращая спор и посмотрев в глаза хитрому деду, надеюсь в самую душу, добавил: обоз грабить с нами пойдешь, после него присягнешь мне и дашь людей в Асигару, батюшка. Раздался звонкий голос и звон разбитой посуды. Парнишка выронил кувшинчик саке и стоял в очень знакомой позе, зажав рот двумя руками. Да это ж девка, радостно воскликнул Кукуха. Точно девка. Я аж потерял дар речи. Зеленые глаза, хорошо сложенные, с осиной талией и черные волосы. Та самая похожая на Юки девушка с водопада. Вот оно значит как. Улыбнулся Ивакура, вращая свои железные шарики. Похоже, мы договоримся. Глава 16. Вы мне предлагаете ее в служанки, вашу дочь. Лысый хитрозадый староста по имени Хару попивал чайк, поглядывая на меня вскользь. Как бы мимоходом, но остро. Сразу после общего совещания, Хару попросил о личной аудиенции, на которой предложил девушку с водопада в личные служанки. Вы не подумайте, Амадона, Юми очень сметливая, с 3 лет все у нас делает по дому. А вам это зачем? Мы люди Даймисарина, уже больше 100 лет служим дому Атома. Ваши идеи, они очень необычные, я все понимаю. Священная пещера, богиня, небесная справедливость. Но самураи из Фунаи придут к нам в деревню и всех вырежут за предательство. А это больше 300 человек. И такое в наших краях уже бывало. И ни разу не бывало, чтобы боги вступились. Я помотал фарфоровую пиалу, устроив в ней небольшое торнадо. Чай уже лился у меня из ушей. Тут-то до меня и дошло. Вы ко мне хотите приставить соглядатая? Это очень резко сказано. Да, Юми будет сообщаться мне все в письмах о самых важных делах, что затрагивают нас, а я уже буду доводить новости до старост. Постепенно, они проникнутся к вам большим доверием, а там останется пара шагов до того, чтобы вы получили необходимых вам Асигару. Я задумался. Наивно было думать, что крестьяне сразу мен поверят и дадут какую-то серьезную помощь. Все будет зависеть от успехов небесного воинства, или неудач, а их все равно не скроешь. Откуда вы узнали, что я ищу слугу? Кукихи-сан разболтал, усмехнулся староста. Вот же болтун, находка для шпиона. И как вы все предлагаете обустроить? Подпишите контракт. Юми станет на год вашей мусумы. Девушка вполне созрела, ей уже 15 лет. Я поперхнулся чаем. Нифига себе, дедок-то подкладывает под меня свою дочь. Под страшную черную образину. И даже глазом не моргнул. С другой стороны, лучше известный шпион, чем неизвестный. Хорошо, я согласен. Где нужно расписаться кровью? Шутку никто не понял. Хару принялся меня убеждать, что обычной подписи с печатью достаточно. Вот засада. А где же взять личную печать? Ты можешь меня побрить, и не скажешь, что девушке 15 лет. Вполне созревшая, с высокой грудью, взрослой прической в форме сложного пучка на затылке. Эти зеленые глаза не дают мне ни о чем думать. Потому налаживать отношения с новой мусумой я решил с простых вещей. Хоть щетина на негритянских щеках и подбородке росла крайне медленно, еле-еле, но все-таки росла, и начала уже задалбывать. Юми кивнула, достала из ящика со своими пожитками лакированную шкатулку, это кинессер 16 века, вынула оттуда щеточку для взбивания и нанесения мыльной пены, серебряную круглую чашку, мыльницу, кожаную пластину, точилку для тонкой доводки бритвы, и саму бритву, комиссари, в отличие от европейских опасных бритв ни разу не складную, с тонкой рукоятью и широким лезвием, похожую на маленькую детскую лопаточку. Девушка взбила густую пену, капнув в мыльницу жидкого мыла и добавив теплой воды, после чего четкими движениями на кожаной пластине заточила бритву. Все это время я сидел на скамеечке в банном комплексе дома с горячим влажным полотенцем на лице. Наконец Юми отняла от моего распаренного лица полотенце и нанесла на него слой пены. Потом она взмахнула своей ужасной бритвой и раз, два, три, елочка гори, в два счета обкарнала меня. Сперва подбрила виски, потом шею, щеки, подбородок и верхнюю губу. Чуть подровняла лоб на самурайский манер и уже нацелилась сбрить мне брови, но я, вовремя спохватившись, категорически запретил. Глядя в маленькое зеркальце из полированного серебра, а больше щупая абсолютно гладкое лицо свое, я испытал натуральное восхищение. «Юми-тян, ты великолепна!» — похвалил свою Мусуме. «Кто тебя научил так хорошо брить людей?» «Моя мать, Амадона», — польщенная девушка поклонилась. «Сначала я брила брата, потом мне доверили отца. Наконец, у меня так хорошо стало получалось, что и все девушки из нашей деревни ходили бриться только ко мне. Прости, что, мне показалось, что я ослышался, девушки. Они ходили к тебе бриться?» «Да, Амадона. А чего же ты им там брила-то?» — глупо спросил я, видит Бог, без всякой задней мысли. «Просто интересно же». Юми, приоткрыв рот, медленно покрылась красной краской. «Вот только что беленькая стояла, а тут бац и хоть сигарету прикуривай». А потом эта нехорошая девочка сделала шаг и прижала к моему нежному, свежевыбритому личику, смоченное в кипятке полотенце. «Ай!» — вскрикнул я по-русски и запрыгал на месте. На крик в баньку ворвался кукуха с мечом наголо, но увидев прыгающего меня и пунцовую как вареный рак Юми, тут же испарился, как будто его и не было. «Позвольте, Амадона, невозможные зеленые глаза сверлили во мне дырку, забрать ваши вещи в стирку». «Конечно, бери». Не стал я спорить с человеком, так виртуозно владеющий опасной бритвой. Скинул с себя кимоно, штаны хакама, остался в набедренной повязке фундаси. «А это правда, что богиня Аматерасу сделала вас полностью черным, чтобы враги не увидели в темноте?» «Кто так говорит?» — удивился я. «Люди, ровно наоборот. Чтобы я мог напасть на своих врагов темной ночью и они меня не заметили». «Иди уже». Юми схватила в охапку вещи и, обдав меня еще одним обжигающим взглядом, выскочила наружу. Вздохнул, пошел в дом. Там открыл свой модернизированный походный короб, достал шелковую сутану викария ордена Иисуса сладчайшего дона Алессандро Валентино. Коротковата одежка, в груди не сходится, но как домашний халат сойдет. И тут мне на глаза попались штаны-парашюты. Медленно достал их из ящика. Такахира жаловался недавно на хроническое безденежье. Так вот они, денюшки. Два векселя на 5000 скуда. Правда, трудности с обналичкой. Самому идти нельзя, с моим лицом то. Кого-то придется посылать к менялам. Нет, это лишний риск. Пусть уж лучше пока полежит в ящике. Сперва, шикара 21, шикору, шейный щиток, на шею, раз. А к нему уже пристегнуты руки, саде, два. Потом дау 22, дау, нагрудный доспех, состоящий из железных и кожаных пластин различных размеров и форм с подвесками. Лямками через шикары и на талии ремнем схватить, 3. А к ее подолу заранее пристегнуты хайдати 23, хайдати, набедренные щитки, которые обвязывались вокруг талии и прикрывали бедра, 4. Ремни на коты 24, коты, наручи. Застегнуть и наручи на кнопку захлопнуть, а это дело двухсекундное, 5. Коты ремнями сзади затянуть, 6. Шлем на голову, 7. Перевязь с мечом на бедра, 8. 8 движений и я готов убивать. Но убивать я никого не стал, а просто вышел из шатра. Сам вид нашего лагеря понемногу менялся. Исчезли хаотично разбросанные постройки. Появились ровные ряды землянок, шалашей и палаток. У коновязи под навесами стояли лошади. Чуть в стороне расположился плац, где мои хатаматы муштровали свои подразделения, добиваясь четкого выполнения команд, равнения в строю и быстрого развертывания. Тут же конные бойцы могли упражняться во владении луком и мечом, проносясь мимо специальных мишеней. Хотя, конницы у нас было немного, около 3 десятков, и не она была нашей главной силой, а главная сила, основа армии, пехота. На центральной площади лагеря выстроился весь Тайдан-25. Тайдан – организационное подразделение средневековой Японии в 1000 воинов. Небесного воинства – все 300 человек. Ну да лиха беда начала. Со временем развернем в полноценную 1000. А пока, для поддержания духа воинского братства, я придумал начинать каждый день с поднятия знамени. После утренней разминки и завтрака, одетый в доспех, я торжественно выходил к своей маленькой армии, и полковник Такахира, я не стал мудрствовать лукаво и ввел систему званий советской армии. Десятник, сержант, полусотник, взводный, лейтенант, сотник, капитан, тайдан, полк, соответственно, полковник, не менее торжественно печатал шаг мне навстречу. После чего следовал доклад: личный состав в сборе, к бою готов. И под барабанную дробь кикухиё поднимал на длинном шесте черное полотнище с белой ладонью. Прямо знамя Сарумана из «Властелина колец». Изенградская длань, только круче. Но местным очень зашло, быстро нашили знамен для каждого из отрядов, да личные стяги уже начали делать, из тех, что крепится на древке за спиной. Пока останавливало только недостаток шелка, а вечером, перед отбоем, знамя торжественно спускали. Всем это ужасно понравилось. На построении постоянно присутствовали не только военные, но и гражданское население лагеря, женщины и дети, отдельными рядами во главе с монахом Сёгином. Я шел вдоль строя своих воинов и с горечью понимал, что к подвигам то они готовы, а вот со штатным вооружением беда. Более-менее удалось снарядить трофейными доспехами и оружием кавалерию Ючиамахира. А вот пехота, кто в лес, кто по дрова. Основное вооружение — копья, далеко не у всех. Доспех, хорошо, если у каждого пятого. Мечи — вообще редкость. Остальные держали в руках бамбуковые колья с обожженным на костре острием. У некоторых имелись деревянные дубинки с железными шипами, канаба. Хорошая, кстати, вещь. Примерно таким же дубьем, под названием Годиндок, пешее ополчение города Брюгге расколошматило гордых французских рыцарей в битве при Куртре в 14 веке. 700 пар золотых шпор собрали победители с трупов рыцарей, ознаменовав этим торжество пехоты над элитной кавалерией. Так что не все у нас так плохо, мы еще покувыркаемся. Личному составу, занятия по распорядку, отдал я приказ, а вас, Такахира-сан, прошу пройти в мою палатку. В Тайдане, 1000 человек, рассказывал Такахира, все глубже и глубже погружая меня в стратегию и тактику японских сражений. Даже принес ящик с песком, чтобы рисовать палочкой все детали битв. В каждой сотне 6 десятков осигару, 3 десятка мечников, десяток лучников. Строит их так, по 3 линии с промежутками между отрядами. Полковник разровнял песок и начертил палочкой, как именно расположены сотни. Между копьеносцами стоят лучники, а на флангах – мечники. Ясно. Шашечный порядок. Нечто похожее было у римских легионов. А конница? – спросил внимательно слушавший я. Всадники – это не главное. Покачала головой Такахира. Фланги прикрывать или, если противник слаб или побежал, добивать. Мы с моим командующим сидим в штабном шатре за низким столиком, и я пытаюсь понять местную специфику тактики ведения боя под чайкой рисовые колобки. А если конно порядке атаковать, что будет? С разгона. Много мертвых всадников будет, усмехнулся Такахира. Не пробить им строй, он устоит, а всадники в промежутке между сотнями попадут, завязнут. А если из луков бить, издали? Спросил я. Прорядить строй и потом всадников с копьями. Хороший вопрос, одобрил Такахира. Только не помогут луки, а Мадонна. То-то что такое, знаете, ростовый щит, кивнул я. Есть такой у японской пехоты, похожий на западноевропейские щиты-павизы. Вот, ставишь их в первой линии и все, стрелой не пробьешь. Нет, всадник против пешего воюет плохо. Коня щитом не прикроешь, а в большую цель ли попасть легче. Командующий выпил чаю, что время от времени подливал нам кукуха, задумчиво повертел чашку в пальцах, медленно поставил ее на край столика и продолжил, но на войне, впрочем, всяко бывает. Вот помню я битву при Песчаном ручье. Мой князь Хасина Йосикан из провинции Сацума рассорился с даймёни Ротодатома, который был вассалом клана Симадзу. У нас было 2 тайдана конницы и 5 тайданов пехоты. У Тадамату 7 тайданов пехоты и 1 конницы. Сошлись мы аккурат у Песчаного ручья. Войско даймё Тадамату встало на высоком холме. Мы их атаковали, сперва шли лучники, сзади пехота, за ними в третьей линии шла конница. Осыпали стрелами, прямо, как вы изволили выразиться, проредили. Потом атака самураями с мечами, попытались вскрыть строй осигару, наконец, атака конницы во главе с дайме. Все неудачно. Такахира пожал плечами. Осигару были опытные, закрывали бреши. Наши всадники подъезжали, натыкались на частокол пикой, вынуждены были отъезжать. Причем вся эта канитель, лучники, атака пехоты, атака конницы, продолжалась с утра до наступления темноты, и уже вечером, под даймё Йосиканы, который дрался в первых рядах, убили третью лошадь. Однако, невольно воскликнул я, да, под ним убили третью лошадь, и он упал с коня на глазах всего войска. Конечно, все подумали, что его убили. Раздался крик: «Князь убит!» И все, наши развернулись и бросились в бегство. Но тут Йосикан схватил коня у ближайшего всадника, снял с головы шлем и поскакал вдоль строя войска, крича, что я жив. А шлем он снял, чтобы все увидели его лицо. А когда наше войско побежало, левый фланг войска Даймё Тадамата бросился с холма преследовать, потому что это победа. Но как только люди увидели, что Йосикан жив, вся наша конница немедленно развернулась обратно и атаковала наступавших. А Сигару Тадамата потеряли правильный строй, ну и мы их просто растоптали. Я показал жестом кукухе, что чайник пуст. У пехоты, потерявшей строй, против конницы, шансов никаких. И вражеский фланг, который только что, считай, одержал победу и пошел в атаку, был разгромлен. «Ах, молодцы!» — воскликнул кукуха, но тут же смутился под нашими суровыми взглядами и принялся торопливо разливать чай, почему-то уже в три чашки. Ну да в большой семье. После чего наша конница прорвалась сквозь пехоту противника, зашла с тыла и фланга, а остальные войска атаковали в лоб, и армия Тадамата попала в кольцо, их стали просто рубить, избивать и уничтожать. В это время самураи сгрудились вокруг Нейра Тадамата, и ему стрела попала в глаз. Он погиб. Победа полная. Мы отрубили в тот день 5000 голов пленным. Сурово, покачал головой я, но победа не принесла нам счастья. Продолжал самурай, так как на нас ополчился весь клан Симадзу. Даймё Хосина Йосикана двинулся в провинцию Ата и подошел к склонам вулкана Каймондаке. Там у него был бой с даймё Симадзу Такахиса. Где он пал? Он в самом начале битвы. Погиб, смеясь. Как это случилось? Наш князь зачем-то решил возглавить войско на старинной священной повозке, запряженной лошадьми. Симадзу не оценили такой порыв, сразу выдвинули вперед лучников. Дайми болтал со свитой, над чем-то расхохотался, закинул голову назад, и тут стрела вошла меж его бородой и краем шикору и пронзила ему горло. Его люди пали духом и были разбиты. От моего тайдана осталось всего шестеро, даже пятеро, один потом умер от ран. Я, кстати, привел их сюда, они до сих пор хранят мне верность. Мда, вот она цена беспечности военачальников. И понтов, поставь ты свою повозку позади полков и смейся сколько хочешь. Я черкнул себе галочку в памяти. Обижу всех своих хатамата, идти позади военных порядков. Никакого показного геройства, оно очень дорого обходится армии. Вот что, я подвинул вперед свой инновационный короб с лямками. Перед встречей я его разгрузил, спрятал вещи в ящик, что стоял в спальне дома. Такахиро-сан, велите крестьянам плести такие короба. Пусть будет у каждого осигару. В лесах полно ивы. Самурай повертел в руках изделие, спросил, чем плох старый метод переноски. Тут тяжесть груза распределяется сразу на два плеча. Если вот сюда вставить валик из чего-нибудь мягкого, я показал где, то не так устает спина. Осигару смогут переносить больше груза, сообразил самурай, передавая коробки кухиё, который тоже все внимательно изучил. В два раза больше груза, покивал я. Что же, если со стратегией все, то пойдемте устроим занятие кэндо. Я, кажется, обещал вас обучить новым связкам. Глава 17. В безлунную ночь Йосия стоял на краю леса, скрываясь в тени вековых деревьев. Полевой лагерь ранинов и мятежных крестьян растянулся перед ним, его контуры освещали лишь тусклые огоньки костров. Охрана патрулировала периметр, их фигуры бесшумно перемещались в темноте. Йосия знал, что его задача непроста, но именно поэтому он был выбран для этого задания. Не убивать никого, напомнил себе Йосия, ощущая привычную тяжесть короткого меча на спине. Тихо, как тень, как учили в клане. Йосия был не из тех, кто забывает свои корни. Воспоминания о детстве в маленькой деревне, разоренной войной, до сих пор преследовали его. Он чудом выжил, найденный и спасенный мастером Синоби. Так началась его жизнь в клане, где каждое мгновение было посвящено обучению, скрытности, боевым искусствам, мастерству маскировки. Мастер Акая говорил, что мы не просто воины, мы призраки, подумал Йосия, проскальзывая мимо первого поста охраны, использовав тень больших камней. Он двигался почти бесшумно, замирая и припадая к земле. Его шаги сливались с шумом ночного леса. Взглянув на охранников, Йосия понял, что они даже не подозревали о его присутствии. Второй пост охраны находился у подножия небольшого холма, где стоял деревянный домик, единственный в лагере. Именно тут должны ночевать командиры повстанцев. Йосия остановился, прислушиваясь к звукам ночи. Он заметил, что охранники передвигаются по строгому расписанию, оставляя короткие промежутки, когда их взгляды не пересекаются. «Дыши, как лес, двигайся, как ветер», — шептал он себе, вспоминая слова наставника. Воспользовавшись моментом, Йося метнулся вперед, сливаясь с тенями. Укрылся за стогом сена, на пути к своей цели. Миновав еще один патруль, Йося оказался у деревянного домика. Дверь была заперта, но для него это не являлось преградой. Он вынул из-за пояса тонкий железный крючок и, несколько мгновений спустя, замок поддался. «Ты не просто ключник, ты мастер невидимости», — улыбнулся он про себя, вспоминая долгие часы, проведенные за тренировками. Внутри домика царила тишина. В доме все крепко спали. Йося слышал дыхание минимум 4 человек. Синоби бесшумно закрыл за собой двери, ориентируясь на слабый свет луны, двинулся к главному спальному месту на небольшом помосте. Он не мог позволить себе ошибиться сейчас. «Помни, почему ты здесь, Йося», — говорил Синоби сам себе, приближаясь к спящему человеку. Его мысли вернулись к тому дню, когда он впервые вошел в тренировочный лагерь клана, молодым и напуганным мальчишкой. Годы тренировок сделали его тем, кем он стал сейчас, истинным мастером своего дела. Йося остановился рядом со спящим человеком, присел на колени и внимательно посмотрел на него. В полумраке он видел лишь контуры спящего человека. Он был огромен. Йося закрыл глаза, нажал на веки. Так можно было улучшить зрение в ночи. Присмотрелся еще раз и еле удержался, чтобы не отшатнуться. На помосте спал чернокожий раб южных варваров. Мгновение, человек открыл глаза, резко сел на футоне. Его рука сжимала меч с ножнами. «Коничева, Йося-сан», — внезапно произнес чернокожий по-непонски. Очень тихо, но отчетливо. Синоби под маской открыл рот, отшатнулся. «Как ты меня узнал? У тебя необычно густые брови. Я их запомнил». Йося выругался про себя. Говорил же учитель замазывать лицо под маской сажей. «Ты знаешь японский, Ясуки. Обращайся ко мне на «вы». Я Эма-сан для тебя. Владыка, ты вы же раб южных варваров. Я им был. А потом меня призвала богиня Аматерасу и сделала своим первым слугой на земле. Откуда, как ты думаешь, я знаю непонский? Богиня научила». Йося невольно встал на оба колена, преклонил голову, но продолжал краем глаза приглядывать за чернокожим. «Не только научила, но и дала этот древний меч великих небесных воинов». Ама-сан спокойно протянул Синоби клинок. Тот с трепетом его взял, вынул из ножен. «Ну да, древние иероглифы, так сейчас мечи не куют. Что же, как же мне быть? С каким заданием тебя послали?» — резко спросил Амадона. Так про себя стал называть чернокожего Йося. «Только разведка. Собрать сведения о численности, командирах, доложить Горбуну», — продолжил за Синоби владыка. «Как вы догадались, это было нетрудно. Бунки продолжал тебя учить, пока мы шли с миссией иезуитов. Я это заметил. Так что же мне теперь делать? А ты веришь в богов и в то, что они предначертали твой жизненный путь?» «Я верю в карму и в путь алмазной колесницы Будды», — осторожно ответил Йося. «Что за колесница?» Синоби, как мог, пересказал учение Кангадзё. «Как подготовленный человек может достичь просветления и стать Буддой еще при жизни? Но для этого требуется особенная, алмазная твердость в вере. Эта вера двигается к истине через постижение законов зла. Поэтому вам разрешено убивать живых людей, даже детей, спящих, больных», — вздохнул Йося. «Так говорил учитель Бунки. Нет, другой. Мастер Акая, а что говорят боги насчет алмазной колесницы?» — поинтересовался Синоби. «Этого я не знаю, но твой путь в этой колеснице точно лежит рядом с моим. Готов ли ты мне присягнуть?» Йося задумался, потом осторожно спросил. «Для этого потребуется нарушить присягу моему клану?» «Нет», — коротко ответила Мадонна, «но решение надо принять прямо сейчас». Синоби закрыл глаза, произнес сутра лотоса «Наму Мёхарынбэкё», после чего прислушался ко вселенной. Она молчала, но молчала благожелательно. «Готов? Тогда возвращайся в лес, спрячь пока свою одежду, Синоби. Утром выходи к постам охраны, скажи, что хочешь присоединиться к небесным воинам. Тебя проводят ко мне. А дальше что? Дальше займешься тем, что тебе так привычно. Мне тоже нужна разведка и некоторые особенные услуги. Убить кого? Убить, ранить, похитить. Будешь делать все, что прикажу. Как же Бунки? И до него дойдет ход в нашей игре Го. Судя по размеру каравана, самураи Сагара Йосихи везли порядка 300 коку риса. По крайней мере, я насчитал около 100 повозок, запряженных Нома-Ума-26. Нома-Ума – маленькая, компактная и крепкая лошадь. Она вынослива и сильна, ловко на сложной горной местности. Применялась в сельхозработах. Как мне объяснили, в каждую входит около 3 коку. Вот уже вторые сутки мы идем параллельно движению рисового обоза. Но Такахира все не торопится отдавать приказ о нападении. «Если атакуем», — сказал он на военном совете, — «большие потери будут. Охрана обоза чуть меньше численности наших отрядов. Надо найти такое место, чтобы атака обошлась без потерь». Охрана действительно внушала. 20 самураев в одежде с гербами рода Сагара и 50 Сигар ушли в авангарде. Все в доспехах, есть лучники, мечники, но дачи. За ними повозки с рисом, а в конце колонны шел арьергард, еще 10 самураев и полсотни Асигару-копейщиков. Большие сомнения вызывали погонщики, конюхи, численностью 50 человек, одетые как крестьяне. Вот только прически у них были самурайские и осанка совсем не рабская. Сразу вспомнился известный мем из интернета, что самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча. Мы смогли выставить против них 250 человек, причем 150 – вчерашние крестьяне, а еще 2,5 десятка конницы, под командой Ючи Амахира. Наш резерв для решающего удара – не густо. «Будем бить их по частям», – предложил Тамахира на вечернем совете. «Разрежем обоз посередине и поставим заслон. Основными силами с двух сторон ударим на авангард. Я лично поведу в бой первую сотню, Чжин Сусан возглавит вторую. Раздавим их пока, заслон под командой Ивакуры Синсе, сдерживает арьергард, а Махира-сан прикроет его своей конницей. Потом все вместе добьем оставшихся». Я молча сидел чуть в стороне, внимательно слушая, что говорят мои подчиненные. Умных мыслей по поводу засады у меня не было. А значит, не надо мешать работать профессионалам. Можно напасть на мосту, внес предложение Йося. Все это время неутомимый, юный синоби был нашими глазами, по 5 раз на дню обегая движущийся караван, через реку Гакасыгава. Если пропустить авангард и половину телег на берег, а оставшиеся на мосту опрокинуть, тут то они и встанут намертво. Все вопросительно посмотрели на меня. Я только-только представил Йося, как способного к разведке специалиста, но без подробностей. Военачальник сомневались. «Ну да, владыка сказал, что парня послала нам сама богиня, но уж больно молод, а мы потом тоже кровью не умоемся», — возразил Ивакура, — «когда через мост и опрокинутые повозки их арьергард атакуем». «Нет, на мосту нельзя», — Тамахира потер виски ладонями, — «на мосту конница маневр потеряет и будет бесполезно. Ладно, видимо, пора. Атакуем на рассвете, с первой зарей. Застанем противника врасплох. Йося, сходи еще раз посмотри, как самураи и сагары встают на ночлег. А то мало ли. Всем спать», — резюмировал я. «Подъем будет ранний». Йося кивнул и растворился в вечерних сумерках. Я задумчиво посмотрел ему во след. Поразительно, как легко и непринужденно юный синоби влился в наш дружный коллектив. Когда утром охрана привела ко мне совершенно заморенного паренька, одетого в лохмотья, едва добретшего до спасительного лагеря, я его сначала даже не признал, но не прошло и дня, как он моментально освоился, и вот уже сердобольные женщины кормят бедного сироту рисовой кашей, и бережливый монах Сёгин выдает ему почти новое кимоно, взамен лохмотьев. А вот он уже бежит за стремительно шагающим Такахира, волоча связку бамбуковых кольев. А вот Кикухиё показывает ему, как правильно ухаживать за доспехами и оружием. И даже весельчак Ю как-то доверил ему расседлать и почистить своего коня. И только Ивакура пришел и поделился со мной своими сомнениями на его счет. «Понимаете, Амадона, я с новеньким на шестах бился, легкий бой. Так ведь я его победить не смог. Вернее, смог, но это он мне явно поддался. Вопрос, зачем?» Я его спросил, «кто твой учитель?» Соврал, что дрался на улице. «Так удар поставить может только мастер не хуже Таканаута сама. Мутный какой-то паренек. Его привела к нам сама богиня». Пустил я снова в ход неубиваемый аргумент. «Ну раз так», — обедал Йося, кстати, уже за офицерским столиком, весело пересказывая последние фунайские новости. «Как даймё Атама и Каннуси-сан спешно отправились на Хансю, поговаривали, что чуть ли не к самому Ода Набунаге. Как лучший мечник гвардии Атама, Сиридзава Каматэйра но Мицумата зарубил на площади, у всех на глазах, своего приятеля. Как сгинули в лесах полсотни элитных всадников Атама, вместе с командиром. А еще Амадона», — заговорщически понизил голос Йося, Говорят, что за вашу голову в канцелярии даймё Атама назначили награду в 5 золотых кабанов. Все озадаченно посмотрели на меня. Почему так мало, удивился я, за какого-то соловья, разбойника 10 золотых рё дают, а за меня всего 5, это возмутительно. Наш дружный, громкий хохот спугнул тогда стайку птичек, сидевших на ближайших деревьях. Я снова брел по пещере Амано и Вата, двигаясь вглубь и освещая себе путь чадящим факелом. Короб давил на плечи, а стены то расширялись, то сдвигались, будя и тревожа мою клаустрофобию. Каждый шаг отдавался гулким эхом. Внезапно тоннель резко расширился, и я оказался на пороге просторного зала, в центре которого у горящего костерка сидели две знакомые до боли фигуры. Отец в строгом костюме и дядя Сережа в маскахалате с СВД на коленях. Потом с утра я в это ущелье спустился, нашел 4 трупа. Дядя Сережа погладил СВД, а вот 5-го не нашел, утек 5-й, падла. Какой ловкий, однако, сказал отец. Ловкий, то ловкий, но от судьбы не уйдешь. Через полгода всплыл он в виде трупа в одном портовом кабаке. Представляешь, за ним весь Интерпол бегает, 4 разведки мира ищут, а его 2 каких-то утырка мимоходом подрезали, в дикой рыгаловке по пьяному делу. «Папа, дядя Сережа, вы здесь?» – воскликнул я. «Но как?» – «А Дима?» – улыбнулся отец. «Проходи, садись». Он рукой показал, куда садиться. Я подошел, поставил свой ящик на пол пещеры, сел. «Как вы здесь очутились?» – удивленно спросил я, протирая глаза. «Это не важно», — улыбнулся дядя Сережа. «Важно, сынок, что ты теперь идешь по пути воина», — добавил отец. «Запомни, на этом пути потребуется абсолютная беспощадность. От глупой нерешительности военачальников знаешь, сколько солдат закопали? Сколько? Очень много. Лучше принять решение и ошибиться, чем колебаться и терять время, а уж тем более трусить. Я не трус, знаю, но посылать своих солдат на смерть, тут требуется особое мужество. Амадона, вставайте». Я открыл глаза. Сон, это был всего лишь сон. Кикухиё осторожно потряс меня за предплечье. «Вставайте, владыка», — повторил он, — «пора». Я встал, с помощью своего верного оруженосца облачился в доспехи, надел перевязь с мечом и взял в руки каноба. Мое место сегодня позади отряда Ивакуры. Общее руководство и торговля лицом. Проще говоря, мой вид должен вдохновлять небесников и превратить их в настоящих камикадзе, которые не боятся ни бога, ни черта. Окончательно собравшись, я и Кукуха вышли в предрассветное утро. Наша повстанческая армия малыми группами выдвигалась к ночному лагерю противника. По плану мы атакуем с первыми проблесками зари. Сигнал даст Йося, сняв часовых, он проберется в центр лагеря и трижды прокричит совой. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Как потом выяснилось, Йося аккуратно снял часовых и пробрался в центр лагеря. «А там, ты откуда, пацан, что тут делаешь?» Толстый конюх, погонщик, схватил за шиворот нищего мальчишку, как здесь очутился. «Пустите, дяденька», — захныкал чумазый мальчишка, размазывая сопли по грязному лицу. «Я заблудился». «Заблудился?» — восклицательные и вопросительные знаки, саркастически усмехнулся толстяк. «В лесу, в такое время. А ну говори правду, а то сейчас живо без башки останешься». Толстяк вынул вакидзаси и приставил лезвие к горлу мальчишки. Тот внезапно перестал плакать и удивленно посмотрел, сначала на клинок, потом на его хозяина. Глубоко вздохнул и нажал большим пальцем левой руки точку на сгибе локтя самурая, державшего оружие. Самурай охнул, рука безжизненно повисла и пальцы его разжались. Йося подхватил выпавшую укороченную катану и всадил ее в рот обидчику. Тревога. Раздался крик. К оружию. Со всех сторон начали сбегаться вооруженные люди. Йося бросил вакидзаси и живо юркнул под ближайшую повозку. Больше ждать нельзя. Такахира взмахнул мечом. В атаку. Его сотня вышла из леса и двинулась быстрым шагом, переходящим в легкую трусцу в сторону лагеря. Бегом. Скомандовал Такахира, не дайте им построиться в боевой порядок. Наши буси ускорились и с разбегу врубились в самураев сагары. Смешали их, смешались сами. Бой превратился в скопище индивидуальных схваток, которыми невозможно управлять. Но с противоположной стороны вывел вторую сотню чжинсу. Он ухитрился сохранить плотный строй своих воинов и благодаря этому ему удалось сильно потеснить разрозненного противника. Но я этого не видел, так как с полусотни Ивакуры прорывался к середине лагеря. Наконец мы достигли цели и, встав в 3 ряда, полностью перекрыли дорогу между повозками. Нам надо лишь продержаться то время, пока Такахтрай Чжинсу расправится с авангардом. Я взглянул на противника и отчетливо понял, что сейчас нас будут убивать. У самураев Сагар оказался на редкость толковый командир. Он не бросил своих буси в немедленную атаку, а построив рьергард в колонну по 10 человек, не спеша двинулся в нашу сторону. Впереди шли лучник, за ними мечники. Оставшиеся в живых погонщики, конюхи, похватав оружие, влились в эту колонну, усилив ее. А у меня за спиной держат копья вчерашние крестьяне. Сейчас этот ощетинившийся длинными пиками еж навалится, продавит наш строй и ударит с тылу по Такахира и Чжинсу. И все мамба. Ситуацию спас Ючи Амахира. Выведя свою кавалерию во фланг наступающей колонне, он сперва дал залп, но стрелы не остановили врагов, даже не замедлили. Попытка ударить их во фланг тоже провалилась. Сагары четко склонили наконечники копий в сторону атакующей кавалерии и отогнали ее, а еще и обстреляли из луков. Лошади на копья не пошли, не дурные. Тогда Ючи скомандовал спешиться, и кавалеристы, вооруженные тати, рванули в первый ряд нашего заслона. Их доспех выполнил функцию подвижного щита, приняв на себя копейный удар вражеских осигару. Наши копейщики били их из-за спин кавалеристов, стараясь попасть в незащищенные ноги. «Держать строй!» – орал Ивакура, размахивая своим посохом. «Строй держать!» – орал я, размахивая палицей Каноба. За моей спиной стоял Кукуха и методично тыкал длинным копьем в бреши, что я пробивал в чистоколе копий противника. Люди падали с двух сторон, но строй мы все-таки удержали, хоть и медленно отступали под напором самураев Сагара. Сколько времени это продолжалось? Шаг вперед, удар палицей, копья в щепу, а удары древков мне не страшны. Под мышкой молнией сверкает копье Кикухиё и бьет в пах стоящего передо мной Осигару. Тот визжит, падает и пропадает из виду. На его места встает самурай с мечом. Взмах, удар, и меч ломается об мою палицу. Копье сверкает из-за плеча и бьет безоружного самурая в лицо. Но в брешь вставали новые и новые самураи, и расширить плацдарм не удавалось. Внезапно все переменилось, строй противника распался. Как оказалось, план Такахира удался полностью. Додавив авангард, обе первые сотни небесников обошли нашу свалку по кромке леса и ударили с двух сторон во фланг и тыл вражеского арьергарда, замкнув окружение. «Победа!» – вопил Кукуха, размахивая знаменем Сарумина, которое притащил с собой. «Победа!» – орал Йося, потрясая окровавленным копьем. Он, оказывается, дрался в третьем ряду нашей фаланги. «Победа!» – кричал я, и эйфория упоения в бою захлестнула меня вместе со всем моим воинством. Глава 18. «Скажите мне, Харусан, почему все окрестные крестьяне с такой неохотой принимают наше покровительство? Вот даже вас пришлось принуждать к присяге. Неужели так силен страх перед самураями?»